Стоит отойти на 300 метров от машины, и ты остаешься в одиночестве. Причем чувствуется, что при желании его можно продлить до Ледовитого океана. С Норвегией что-то не так. Казалось бы, что у нас общего с этим маленьким отдаленным народом? Всего-то ленточка общей границы. Но существует между норвежцами и русскими таинственная внутренняя связь, симпатия, даже интимная близость. России уютно иметь в соседях Норвегию. А из-за того, что соседство это возникло так далеко на безжизненном севере, оно редко омрачалось коммунальными склоками. Север доставляет слишком много неприятностей, чтобы люди еще и сами портили друг другу кровь. Как-то политики заметили, что единственное место, где царит мир и дружба – Антарктида. В XIX веке норвежцы привыкли на себя смотреть, как на обитателей последнего из медвежьих углов Европы. И в этом они тоже близки к русским. Совместная отсталость порождала особый вид тщеславия, бедны, но богаты, духом, естественно. В конце прошлого столетия Энгельс писал: «Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться ни одна страна, кроме России». Когда-то и мы, и они любезно пользовались этим подъемом. Норвежцы обожали Достоевского, русский театр вырос на Ибсене. О взаимной тяге двух северных народов хорошо писал Пришвин. У русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но может, от того, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога и почему можно найти для нее уголок в сердце помимо рассудка. Обычно государственная граница – простая условность, но, въезжая из Швеции в Норвегию, нельзя не заметить разницы. Дорога сужается, вместо ухоженного бора – дремучие дебри, резко и сразу начинаются горы. Как будто с первого этажа поднимаешься на пятый. И еще легкая, но заметная неустроенность, привкус стихийного беспорядка. Но столица у норвежцев захудалая. Все перекрыто. В окнах занавески драные, кое-где рабочие окраины. Если Стокгольм напоминает о Петербурге, то Осло об Архангельске, Кими, Беломорске или любом другом русском городе, который север делает экзотичным. Солнце почти не садится, дети всю ночь играют на улице, и отовсюду видно молочное море. Норвежцы сделали для культуры больше, чем все остальные скандинавы вместе взятые. В Норвегии родились Ибсен, Гамсун, Грик и еще единственный по-настоящему известный северный художник Эдвард Мунк. Картины Мунка разоблачают вымысел о рыбьей крови скандинавов. И дело не только в полотнах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность». Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойными сюжетами, пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка во фьордах. Чувствуется, что спокойствие — это жуткая липа. Что стоит отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы. В картинах Мунка есть что-то от классического американского триллера, где чем больше умиротворенности в начале, тем больше потустороннего ужаса в конце фильма. Стоит приглядеться к его непристойной Мадонне, чтобы понять, зрителю улыбается труп. Внутренний мрак картин Мунка отравил их автора. В 44 года художник попал в сумасшедший дом, где целый год его лечили от алкоголизма и безумия. После этого Мунк прожил еще 36 трезвых и безгрешных лет, но вместе с пороками исчез и его гений. Наверное, те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна, музыка Грига и краски Мунка, толкали норвежцев в море. В Осло есть музей, где собраны материальные свидетельства особой норвежской одержимости. Это музей кораблей. Открывают его суда викингов. Даже если весь ваш мореходный опыт — 2 часа гребли в городском пруду, вы не можете не поразиться идеальной геометрией варяжской ладьи. В ней нет никаких технических хитростей, только абсолютное чувство формы, счастливо угаданная, хищная плавность линий. Такое судно не противостоит морю, а вписывается в него, растворяется в волне, как дельфин. Для жертв нормандских набегов эти ладьи были смертоносны, как танк в армии Цезаря. Главное богатство Норвегии — фьорды. из-за которых сюда всегда ездили туристы. Норвежские горы вырастают прямо из воды. Внизу подножие курорт, купание, пляжи, а наверху ледяные макушки.